Госпожа Дарион была на вид очень хрупкая. Но сейчас она взвешивала его слова. Ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с выступающими надбровными дугами, тупым, слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами, все в ней казалось жестким, недобрым, даже опасным. И сразить и обезвредить еврейство и Иосифа можно только тогда, когда будет разрушен университет в Ямнии, закончила она свою мысль. Глубоким звучным голосом Финей согласился с нею и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим бесстрастным тоном. «Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землею». «Благодарю вас», — сказала Дарион. «Университет в Ямнии, который в Риме до тех пор и по названию-то знали немногие, вдруг стал излюбленной темой разговоров. И люди яростно спорили, действительно ли центром непокорной провинции Иудеи является Ямния. И побежали среди евреев смутные слухи о невыразимой надвигавшейся на них беде. То, что, видимо, задумал Рим, было страшнее всего, что могли себе вообразить самые боязливые. Изо всех мыслимых ужасов это было самое ужасное. До сих пор враги нападали на тела евреев, на их землю, их добро и имущество, на их государство. Они разрушили царство Израиля, они разрушили царство Иуды и храм Соломона. Веспасиан разрушил второе царство, а Тит — храм Маккавеев и Ирода. Планы, которые вынашивает третий Флавий, идут глубже. Они направлены против самой души иудейства, против книги, против учения. Ибо носителями и хранителями учения были богословы. Только коллегия в Ямнии не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность, и если угроза была направлена против коллегии в Ямнии, тем самым ставились под угрозу душа и смысл иудаизма. Однако до сих пор всегда находились великие и разумные мужи, которым удавалось спасти учение. Поэтому и сейчас все взоры устремились на человека, возглавлявшего коллегию и университет в Ямнии, на Гамалиила, верховного богослова. Верховный богослов был посланцем Ягве на земле, главою евреев не только в провинции Иудеи, но и во всем мире. Стоявшие перед ним задачи были трудны и многообразны. Он должен был представлять перед римлянами свой народ и учение, сводить к единству разноречивое мнение богословов, должен был, не обладая внешними признаками власти, оберегать еврейские законы перед лицом масс. Его положение требовало энергии, такта, быстрых решений. Гамалиил, рожденный и воспитанный для роли властителя, в очень молодых годах принял на себя наследственный сан и достоинство некоронованного царя израильского. Теперь ему как раз минуло 40. Он оправдал возложенные на него надежды в борьбе с губернатором Сильвой Сальвидием Лангином. Мудро лавируя, он уберег корабль учения и от тех, кто старался ввести его в гавань космополитического миссионизма. Уверенно и четко отсек он закон от идеологии эллинства, с одной стороны, и от верований минеев, с другой. Гамалиил достиг цели только рисовавшейся Иоханану бен Закаи, основателю коллегии в Ямнии. Он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний. Власть погибшего государства он заменил властью обычаев и учения. Верховного богослова Гамалиила многие ненавидели, иные любили и все уважали. Он сразу понял, что судьба Ямнии, а тем самым и всего еврейства, будет решена не губернатором в Кесарии, но самим императором в Риме. Уже много лет лелеял Гамалиил план поехать в Рим и выступить перед императором в защиту своего народа. Но обрядовые законы запрещали путешествовать в субботу, и он, страж этого закона, не мог пуститься в путешествие, которое принудило бы его плыть по морю в субботний день. Он подумывал о том, чтобы поставить перед своей коллегией вопрос, не будет ли ему разрешено теперь, когда учению и всему еврейству угрожает опасность, все же приступить закон о субботе, как это допускается во время сражения. Однако богословы примутся, как обычно, спорить на этот счет, и спор затянется на несколько лет. А дело было срочное, и верховный богослов, не боясь вызвать их ропот, все решил единовластно, приказал некоторым из этих господ сопровождать его, и вот всемером, число священное, они отплыли в Рим.